Глава третья. Княгиня Комарова прищурилась, удивленно качнув головой, устремила взор в окно. Сработало или нет? Нервничая, я сидела, выпрямив спину, и, кажется, даже дышала через раз. Ожидание тянулось мучительно долго. Наконец-то княгиня пошевелилась. Посмотрев на молчаливую дочь, распорядилась. «Подай мне блокнот и ручку». «Сию минуту, матушка». С нетипичным для нее смирением согласилась Марина. Проплыв по кабинету лебедушкой, княжна Комарова достала из шкафчика все, что просила мать. Положив блокнот с ручкой на столик рядом с книгой, прилежно встала на прежнее место. Талантище. Из нее вышла бы отличная актриса. Возможно, в другой момент я бы не только улыбнулась, но еще и подшутила бы над разухабистой княжной, презирающей манеры и правила. Но не сейчас. Так же, как и Марина, я играла роль, мечтая получить желаемое. Что-то написав в блокноте, княгиня выдернула лист и протянула мне со словами. «Здесь адрес пансионата «Жемчужина Черноморья». Благодарю». Взяв бумажку, я глянула в нее мельком. Где находится этот пансионат, прекрасно знала. Даже больше, бывала в нем не один раз. Знать, что предлагают постояльцам прямые конкуренты – суровая необходимость. Очень хочется верить, что своенравная княгиня не предложит мне там отдохнуть на последние деньги. Завтра в «Жемчужине Черноморья» состоится свадьба. Княжеская чета Бастрыкиных выдает замуж единственную дочь. Планируется нечто грандиозное. Приглашены очень уважаемые люди. Барон Краснов также указан в списке гостей. Не посетить это мероприятие возможно лишь по причине нахождения на смертном одре. Пансионат, разумеется, закрыт для посторонних. Охрана круглосуточная. Мимо нее и мышь не проскочит. Прислуга как штатная, так и наемная. Естественно, в дополнительных сотрудниках необходимости в пансионате нет. Дерзай. Все в твоих руках. Княгиня едва заметно усмехнулась. Пульс участился. Я знаю место и дату, где будет барон. Однако радоваться рано. Мне надо как-то еще попасть на эту свадьбу. Княгиня демонстративно посмотрела на изящные наручные часы, давая понять, что время визита истекло. Марина тотчас отмерла и первая покинула библиотеку. Уважительно попрощавшись с княгиней, я направилась к двери. Чувствуя взгляд в спину, обернулась. «Удачи!» пожелала светская львица и неожиданно подмигнула. «Спасибо», — выдохнула я и вышла в коридор. Княжна мгновенно сцапала меня за локоть. «Пошли уже, капуша», — буркнула она недовольно. Вместе со мной, покинув особняк, Марина потянула меня к своей машине. «Неужели хочет отвезти обратно?» «Неожиданная щедрость. Мне-то, безусловно, хорошо. На такси не придется тратиться». Но что на нее нашло? Не говоря ни слова, подруга уселась за руль. Озадаченно хмыкнув, я открыла переднюю пассажирскую дверцу, села в кресло. Заведя двигатель, княжна лихо развернулась и поехала к выезду с территории. Оказавшись на оживленной городской трассе, Комарова принялась уверенно лавировать в плотном потоке машин. О чем-то думая, девушка за всю дорогу не сказала ни слова. Подъезжая к арендуемому мною дому, она неожиданно попросила. «Ты это не рассказывай, пожалуйста, никому из наших, что я с родичами вся такая белая и пушистая». В голосе бывшей одногруппницы отчетливо звучала тревога. «А ларчик-то просто открывается. Теперь понятно, почему Маринка решила подвезти меня домой. Хотела по дороге поговорить. Вне сомнений». Заводила княжна, опасается, что я поделюсь компроматом с нашими хамовато-нагловатыми мажорчиками, и те начнут над ней насмехаться. Глупость, конечно. На мой взгляд, проявлять уважение и почтение к родителям – это абсолютно нормально. Но если ей удобнее, чтобы друзья считали иначе, то ради бога. Не волнуйся, не скажу. Пообещала я искренне. Круто. Марина заулыбалась. «Это, мы же с тобой добазарились? Завтра утром заезжаем в твой...» Она поправилась. «В ваш отель. Ребятам скидка, для меня апартаменты бесплатно?» Да уж, начала активно наверстывать упущенное. Вот где княжна таких слов набралась. Возникло острое желание вымыть ей рот. С мылом. Подавив неуместный вопрос, я спокойно ответила. Наша с тобой договоренность в силе. Буду очень признательна, если до публикации в газете информация о предстоящем сносе и изъятии земель останется между нами. Могила. Будь спок, заверила Марина. Бывай. Пока. Улыбнувшись, я вышла из автомобиля. Через миг тот резко сорвался с места и стремительно умчался вдаль. Открыв калитку, я направилась к дому. Все мысли о манере общения Комаровой исчезли, словно и не было. Я думала только об одном – как попасть на свадьбу? Пытаться затесаться в штат пансионата? Гиблое дело. Там все свои. Даже если внезапно заболеет 5 сотрудников одновременно, всегда есть кем их заменить. Схема подмены отлажена. В нашем отеле точно так же. Размышляя, прошла к себе в комнату. Включив компьютер, принялась мониторить сеть. Довольно быстро нашла и название агентства, обслуживающего свадьбу века, и контакты руководства. Увы, не повезло. Менеджер по подбору персонала, пусть вежливо, но сразу послал. Звонок директрисе также ничего не дал. Выслушав о том, какая я умница-разумница и преотлично знаю все, что требуется от сотрудников на таких вот масштабных мероприятиях, несгибаемая баба лаконично ответила «не нуждаемся» и повесила трубку. От бессилия хотелось биться лбом об стену. Оставалось только одно – просочиться сквозь охрану. Однако, учитывая размаху торжества, это будет сродни несанкционированному проникновению во дворец императора. Как же это сделать? Я маг воды, а не воздуха. Собственно, и этот дар оказался бы бесполезным. Воздушники, увы, ни сами летать не умеют, ни других в полет отправить не способны. Может, пойти самым простым путем и подкараулить барона на въезде? Ага. Даже если проявлю чудеса изобретательности, вычислю машину, на которой Краснов приедет, и лягу под колеса, разговаривать со мной он не станет. Даже из автомобиля не выйдет. И нет, не из вредности. Точно так же поступит любой дворянин, окажись он на месте Краснова. Стандартные нормы безопасности. Начну настаивать. Возьмут меня с секьюрити под белые рученьки и отведут в полицию. Еще и штраф выпишут за хулиганство. Мозг кипел. Решив освежиться, вышла на улицу. Сев на верхнюю ступеньку крыльца, закрыла глаза. Где-то чирикал воробей. Вкусно пахло цветами и травой, покой и умиротворение. Как попасть на эту свадьбу? Застонав, уткнулась лицом в ладони. Вдруг протяжно заунывно заскрипела калитка, послышались чьи-то шаги. Подняв голову, мрачно посмотрела на тропинку. Через пару мгновений в поле видимости появился гость, точнее гостья. Прижимая к груди забинтованную руку, ко мне направлялась соседка. Что это с ней? Нахмурившись, я наблюдала за приближающейся девушкой. Многих соседей я просто знала в лицо, а вот с Настей мы довольно неплохо общались. Изредка помогали друг другу. Ничего особого, так по мелочам. По дороге хлеба купить или солью поделиться. Подойдя, Настя как-то виновато улыбнулась. «Привет, Лис. Сильно занята? Хотела с тобой поговорить. Можно присяду рядом?» «Если не боишься испачкать платье, садись». Я чуть подвинулась, освобождая место. Девушка устроилась рядом, баюкая руку, печально спросила. «У тебя бывает, что все идет наперекосяк?» «А то! Как с самого утра началось наперекосяк, так никак и не выправится!» Я с грустной усмешкой кивнула. «Сегодня ехать в командировку, а я вот калечная!» Соседка тяжело вздохнула. «Так по-дурацки все получилось! Мама попросила помыть полы перед отъездом!» Ну, я и вымыла, на совесть. Не подумав, по-мокрому поперлась на кухню. Поскользнулась и распласталась в коридоре. Рукой ударилась больно. Надеялась, что пустяк. А нет. Врачи сказали, трещина. Теперь в гипсе минимум 2 недели ходить. Сочувствую. Может, тебе денег одолжить? У меня с ними не густо, но в заначке есть немного. Дать? Нет, спасибо. С деньгами пока проблем нет, торопливо отказалась Настя. Я к тебе пришла с другой просьбой. Сможешь вместо меня 3 дня поработать? Она смотрела, как несчастный, мокрый и голодный котенок. Кашлянув от удивления, я подыскивала слова, чтобы потактичнее отказаться. Во-первых, это было крайне неожиданно. А во-вторых, в ближайшие дни в мои планы ничего подобного точно не входит. Видимо, считав мой настрой, Настя быстро-быстро заговорила. «Лизонька, пожалуйста, не откажи. Если я не поеду, наша Мегера-директриса своего человека на замену поставит. И все. Не видать мне больше работы. А я там уже 5 лет отпахала. Такую зарплату больше не найти. Нигде так много официанткам не платят. Понимаю, что ты графиня, и не пристала тебе на мероприятиях гостей обслуживать. Лизонька, умоляю, не откажи. Друзей-то хватает, но только ты сделаешь все как надо. Мероприятие очень серьезное. Свадьба Бастрыкиных. Тут четко все по этикету делать надо. А мои лишь знают, что официанты подносы с едой носят. Через 3 часа автобус. И все. Если ты сейчас откажешься, то мне придется звонить Мымре. А потом искать другую работу за копейки. А я о маме забочусь. Другой зарплаты не хватит даже на лекарства для нее. Настя всхлипнула и разрыдалась. Жалко ее, очень. Я погладила плачущую девушку по голове. Все понимаю, но у меня завтра своя свадьба, на которую еще надо как-то умудриться проникнуть. И тут меня словно обухом по голове ударило. Бастрыкиных? Она сказала Бастрыкиных? Боюсь спугнуть удачу. Я тихонько спросила. А где состоится свадьба? В пансионате «Жемчужина Черноморья». 20-летняя девушка совсем по-детски шмыгнула носом и пояснила. «Это неподалеку от Сочи. Ты мне поможешь?» «Та самая свадьба». «Господи, спасибо, спасибо!» Улыбаясь во все 32 зуба, я от радости только и могла что энергично кивать. Заметив, как в глазах девушки удивление сменяется настороженностью, усилием воли погасила улыбку и забросала Настю вопросами. «Униформа? Откуда отходит автобус? Какая процедура оформления замены?» Позабыв о моей неадекватной реакции, она мгновенно ответила. «Униформу возьмешь мою. Она новая. Автобус отходит от центрального вокзала. Документы подпишешь уже в салоне». Я прямо сейчас позвоню Мымре и скажу, что сама себе нашла достойную замену». Кое-как, выудив из кармана платья телефон, девушка положила его на колени и принялась искать нужный контакт. Наблюдая за ней, я испытывала такую радость, что и не описать. Судьба определенно смилостивилась. «У меня все получится». Вдруг внутри заворочилось нехорошее предчувствие. Я попыталась его прогнать. Но куда там? Интуиция активировалась на полную катушку и прямо предупреждала о грядущей опасности. В аварию, что ли, автобус попадет? Или в процессе общения барон Краснов выйдет из себя и в порыве гнева случайно отправит меня к предкам? Но не идиот же он, чтобы в людном месте заниматься членовредительством. Хотя чужая душа потемки, и я пока ничегошеньки об этом человеке не знаю.